Мама занервничала, стала говорить, что Вера ничего не понимает, а Вера почти кричала, что это мама ничего не понимает, что здесь у нее замечательный врач, который ее хорошо знает, и она не согласна менять врача. Тут мама кощунственно ответила, что здешние врачи так себе, и Виталий Сергеевич врач так себе, еще молодой и мало понимает, а в институте Бехтерева многих больных ведут кандидаты наук, а профессор смотрит каждую неделю. И тут они совсем поссорились. Вера поколебалась, рассказывать ли это Виталию Сергеевичу, вдруг огорчится или обидится, если рассказать. Но очень хотелось, чтобы он узнал, как она ему доверяет, и она сказала. «Мама сказала, что меня могут взять в институт Бехтерева, а я ответила, что согласна до конца лечиться только у вас. Категорически ответила». И она почувствовала, что ему приятно. Но там бы вы лежали в маленькой палате, и вообще там светло, цветы, решеток этих нет, современная обстановка. Ну и что? Я же понимаю, для чего решетки. Я сама была такая, что и хорошо, что решетки. Еще бы выскочила с дуру. Не с дуру, от болезни. Все-таки стыдно вспоминать, чего я натворила. Стыдиться вам нечего. Вы же не стыдитесь, что чихаете и кашляете, когда грипп. А ведь на всех вокруг вирусы летят. Вы меня утешаете, как маленькую. Но ей было приятно, что он ее утешает. Не как маленькую, а наоборот, как большую и разумную. Она расслышала в его голосе интонацию, ласковую и бережную, так говорят с детьми и животными. И захотелось, чтобы он ее погладил, как маленькую девочку, как любимую собаку. Она посмотрела на него снизу вверх. Она знала, что выглядит особенно трогательной и беззащитной, когда смотрит вот так, снизу вверх. «Значит, я ни в чем не виновата?» «Ну, конечно». «Значит, это как несчастье, да?» «Ну да, точно». «Значит, я несчастная?» Он поперхнулся. Потом сказал каким-то старательно бодрым голосом, похоже, говорят дети, когда хотят говорить с выражением, «Не всякий, с кем случилось какое-то несчастье, несчастен вообще. Несчастье — это один эпизод, один случай, а кто несчастен — это надолго. С тобой несчастье. Вот такой случай. Несчастный случай? Вроде как под машину попало. Вот-вот, вроде». Вера поверила, потому что ей хотелось поверить, потому что это он говорил, а ему она верила. Потому что он снова обмолвился, сказал ей ты. Если бы еще он сел рядом, поговорил о чем-нибудь немедицинском, или ему не о чем с нею говорить, неинтересно. Я тут в больнице и не знаю, что нового в городе, что в кино, что в театрах. В театрах пусто по случаю лета, а в кино ничего особенного. А я бы все равно сейчас пошла. Раньше и не ценила, что могу в любой момент пойти в кино. Это можно устроить в субботу или воскресенье. Оформлю тебе пробный отпуск. О пробных отпусках Вера слышала. Уходящие в такой отпуск всегда держались гордо. Это значило, что их скоро выпишут вообще. Вера обрадовалась, но все же ей захотелось притвориться сомневающейся, даже чуть недовольной. Многолетняя привычка к кокетству. Пробный — это значит попробовать, действительно ли я выздоровела. Вдруг опять что-нибудь выкину, да? Это только предлог. Просто нет другого способа тебя отпустить на пару дней. А на самом деле не для пробы, а чтобы ты немного отдохнула от больницы. Ей послышалась в его голосе легкая досада. Может быть, показалось? Но все равно она стала торопливо оправдываться. «Это я так сказала, не обращайте внимания. Я с удовольствием. Большое спасибо». «Значит, договорились. Ну ладно, отдыхай». Он улыбнулся и вышел из палаты. Так и не погладил по голове. Но стал говорить «ты», кажется, твердо. Вера не так уже и обрадовалась этому пробному отпуску. В один из дней, в субботу или воскресенье, он почти наверняка дежурит по отделению. Они бы о чем-нибудь поговорили, может быть. Он бы позвал ее в ординаторскую, ведь других врачей не будет. Побыть дома, конечно, тоже приятно.